Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, писатель, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. Андрей, здравствуйте! Добрый день, Юлия! Добрый день, наши радиослушатели! Тема нашей сегодняшней передачи – молодожены. Мы решили продолжить данную тематику, потому что в прошлую программу мы не успели обсудить те важные вопросы, из-за которых все-таки много семей после 2-3 лет начинают распадаться. И вот трудностей, конечно, действительно много, как мы убедились, и вот хотим еще поговорить о большом пласте трудностей у молодых семей. Мы продолжаем. Андрей, есть такое выражение, что главное испытание молодой семьи бытом – это является совместный ремонт. Так ли это? Можно пережить совместный ремонт молодой семье без ущербов для молодой семьи? С точки зрения практики, угрозу для семьи представляет не сколько ремонт само по себе как явление, да, потому что ремонт нужно делать, это объективность, потому что стены ветшают, потолки сыпятся, да, половицы скрипят, в этом плане там сантехника, так сказать, там и трубы текут в ванной, в туалете. То есть ремонт понятие нужно, и это понимают все. Другое дело, что подходы мужчин и женщин к ремонту сильно разнятся. Дело в том, что большинство мужчин, конечно, выступает за быстрое осуществление ремонта, то есть ударными темпами, за месяц, максимум два, все сделали и все закончилось. Очень много жен, женщин, девушек, наоборот, склонны к тому, чтобы ремонт растягивать, делать его там, либо в соответствии там, с бюджетом, то есть, допустим, там, ежемесячно какие-то суммы откладывать, вот там, в этом месяце мы сделали то-то, в следующем месяце мы сделали там кухню, в следующем месяце сделали в туалет, потом как бы ванну, это затягивается на полгода, как бы на год. Вот это мужчины категорически, как правило, не приемлет. Конечно, есть и категория мужчин, которая наоборот склонна к длительному, такому вялотекущему ремонту на годы. Такая категория мужчин есть, да, потому что мы знаем, что есть различные темпераменты, и, соответственно, для там, меланхолика, для флегматика. Или это мужчина, допустим, сам вообще хочет делать, и он разбирается медленно. Или он делает своими руками, да, и это, опять же, так сказать, там занимается. То есть, в данном случае, вся жизнь проходит в состоянии какого-то ремонта. Повторю, вот здесь как раз вот в этом зарыта основная соль конфликтов. То есть, необходимо, когда мы планируем, семья планирует делать ремонт, необходимо сразу договориться о том, сколько он будет длиться. Потому что если он будет заметно выходить за те хронологические временные рамки, которые у человека в голове отводятся под данный ремонт, возникает напряжение, повторяю, потому что огромное количество мужчин и женщин не хотят и не могут жить в состоянии там, постоянного ремонта, когда там вещи передвигаются, переносятся, когда в доме вот, отсутствует там, некий порядок, собственно говоря. Поэтому, как психолог, я однозначно советую, если вы желаете, чтобы ситуация с ремонтом не вызывала какого-то конфликта в семье, необходимо знать несколько простых правил. Правило первое. Идти на ремонт правильнее, все-таки накопив сначала определенную сумму денег, которая преимущественно в целом закроет основные траты на ремонт. А не идти по принципу, вот сколько денег, столько и ремонтируем. В этом случае ремонт растягивается на бесконечность. Поэтому первое. Понятная отложенная сумма на ремонт – раз. Второе – это более-менее понятные сроки, в которые ремонт должен уложиться. Месяц, два, три – чтобы было понятно все-таки, сколько это продлится. В-третьих, очень важно договориться о том, кто за что в состоянии ремонта отвечает. Потому что, опять же, масса женщин, масса жен пытается сделать так, чтобы муж ремонт осуществлял своими руками, но далеко не все мужчины к этому склонны, да, далеко не все мужчины умеют и любят заниматься как бы своими руками ремонтом. Опять же, либо мужчина может быть склонен к этому, но он бесконечно долго этим будет заниматься. Поэтому необходимо определиться, что мы сделаем в данном случае, семья сама, своими руками, к чему мы, на какие элементы ремонта мы обратимся к специалистам. И опять же, здесь очень важно договориться, кто будет контактировать с теми людьми, которые будут заниматься ремонтом в вашей квартире семейной. Потому что, опять же, возникает немало конфликтов, когда женщины возмущены, что мужчины все скидывают на них, там любые контакты там, с сантехниками, слесарями там, и так далее, там, штукатурщиками. В некоторых ситуациях наоборот. Женщина раздражает, что муж принимает решение сам, не согласовав с женой там, цвет mm-hmm. обоев там, или, допустим, фактуру там, какой-нибудь, так сказать, паркета или ламината. Поэтому важно еще раз четко зафиксировать, кто за что отвечает и кто с кем ведет переговоры. Ну и четвертое, очень важное, необходимо иметь в целом понятную, принятую концепцию ремонта. Потому что вот здесь тоже еще одно зерно раздоров. Мужчины, люди, которые мыслят категориями, как правило, однозначны, решили, что стены будут белые, должны быть белые. И мужчина не понимает, когда женщина в процессе там, ремонта говорит, ты знаешь, я подумала, вот так доверительно сообщает мужу, ты знаешь, я подумала, что а может все-таки там лучше персиковые, там, или сливовые, там, или кремовые. Мужчина взрывается, потому что для мужчины это... Ведь специфика воспитания мальчика какова? Мальчик все свое детство, играя в мальчишечные игры, где какие-то нарушения правил караются, извините меня, получением по физиономии. То есть мальчик вырастает в позиции, мужчина сказал, все это должно быть выполняться, да, в рамках mm-hmm. договоренности. Женщины, к сожалению, очень любят менять правила игры в процессе самой игры. И искренне уверены, что это правильная позиция, потому что вот сегодня же я там лучше поняла ситуацию, там, да, или вдруг у меня там полистала женский журнал мод или там какой-то сайт по ремонту, вдруг у меня там открылся, так сказать, третий глаз, и я лучше в интересах семьи стала mm-hmm. воспринимать нашу семейную обстановку. Так вот, мужчины эти категорически не приемлют. Поэтому с ремонтом четко работает принцип 7 раз как бы отмерить, 1 раз отрежь. Обговорите, согласуйте, поспорьте, но тогда, когда принята концепция семьи, меняться в идеале ничего не должно в концепции ремонта имеется в виду, потому что вот в этом тоже огромное количество. Ну и последний, так сказать, пятый совет в данном случае, это как ремонт должен быть делом все-таки семейным. То есть нельзя делать так, что мы сегодня ремонтируем в рамках договоренности, пришла там, скажем, мама мужа или мама жены, сказали, о, тут у вас вот тут не так, вот в наше время делали вот так, имея в виду вот это вот неправильно, и сын или дочь, то есть муж или жена тут же меняет свою позицию, говорит, знаешь, вот мама может правильно говорить, вот как бы, то есть мама может говорить правильно, несомненно, но только надо было спросить это до начала ремонта, и в процессе ремонта чье-то даже зачастую правильное мнение воспринимается как признак того, что кто-то, так сказать, там вот зависим от своих родителей, и начинается бешенство, почему твои родители вмешиваются в ремонт, почему твои вмешиваются, твои mm-hmm. друзья, там, твои подруги, вот этого быть не должно. Ремонт должен быть делом а посредством, б в понятные сроки, в по предварительной договоренности о дизайне этого ремонта, в с четким разделением как бы ролей, и г без какого-либо внешнего вмешательства советников как бы из родственников и друзей. Если эти 5 простых правил будут выполняться, ремонт не ухудшит семейные отношения, а только сплотит семью, чего я вам всем искренне желаю. Семейный бюджет – это, наверное, один из самых острых камней в каждой молодой семье. И вот хотелось бы выделить определенные советы психолога по построению семейного бюджета. Семейный бюджет – это точка, которая часто, к сожалению, бывает болезненной в семьях. И с каждым годом она становится болезненнее и болезненнее. Потому что, за свои почти 25 лет работы я вижу, что вот с каждым годом количество конфликтов, связанных с бюджетом семейным, становится больше и больше. Потому что когда-то мужья и жены получали примерно одинаковый там уровень дохода в советские там времена, да, и даже в 90-х годах, и, соответственно, все было более-менее прозрачно и понятно, то в современное время, когда есть четкое социальное расслоение, и муж и жена могут получать деньги, которые в несколько раз, то и в несколько mm-hmm. десятков раз отличаются по своим масштабам mm-hmm. как бы друг от друга, то начинаются вот эти вот семейные игры с некой вот подводной частью как бы бюджета, таким айсбергом, когда mm-hmm. вот муж или жена показывает столько, а столько скрыто. Mm-hmm. Поэтому как семейный психолог я всегда говорю, что если, допустим, муж или жена получает в разы больше или в разы меньше, и есть какие-то элементы недоверия, или какие-то желания там, себя чего-то застраховать, выдуманного там, или невыдуманного. Я всегда против обмана своего близкого человека. Если вы считаете, что деньги ваши, все ваше, и должно так быть, лучше честно и справедливо, и правильно, и законно подписать брачный контракт. Согласие человека, договорившись, да, что я распоряжаюсь деньгами, Основные, так сказать, приобретения там, записываются на меня и остаются моими, по сути дела. Если другой человек принял эти правила игры, жена или муж, вне зависимости, потому что есть женщина сейчас немало, которая хорошо зарабатывает больше, чем свои мужья. То есть, если эти правила приняты, то, опять же, спокойнее. Повторю, люди знают правила игры. И в этих правилах играх их более-менее что-то устраивает. А вот начинать обманывать, начинать утаивать, выводить что-то как бы из контроля жены или мужа, вот именно из-за этого чаще пары расстаются. Подчеркиваю, в моей практике чаще разводы происходят тогда, когда мужья или жены скрывают деньги или там записывают приобретаемое имущество на мам, там, пап, своих там, братьев, сестер, друзей, то есть выводят из-под контроля своей половины, нежели из-за брачных контрактов. Как бы жестко это, может быть, не звучало. Поэтому если вы подписали брачный контракт, это уже понятное правило игры, которое обе стороны приняли. Если вы считаете, что вам это не нужно, и вы готовы идти со своим близким человеком вместе по жизни, вне зависимости, кто сколько получает, тем более это меняется, бывают периоды, когда жена больше зарабатывает, когда муж, время сложное, рыночное, всякое бывает. То есть если вы приняли решение о прозрачности вашего семейного бюджета, то, конечно, первым правилом в данном случае является четкое понимание мужем и женой доходов, которые каждый приносит. Подчеркиваю. То есть деньги могут не обязательно лежать в тумбочке. То есть муж, который получает больше, или жена, которая получает больше, может, несомненно, согласие своей половины как бы каким-то образом их прокручивать, куда-то вкладывать, там, то есть копить на что-то. Все может быть. Но, повторю, по меньшей мере муж и жена должны знать реальный доход друг друга. Это очень важный элемент, который является основополагающим для семейного бюджета. Никаких тайн здесь быть не должно. Второе. Если человек в своих действиях уже доказал в семье, что именно решение там, мужа или жены является правильным, то, конечно, человек такой имеет преимущественное право при планировании чего-то. Он говорит: дорогая жена, давай мы будем копить деньги там, на дачный участок или на приобретение новой машины, или там, на что-то еще. Но, подчеркиваю, любые крупные приобретения должны, опять же, быть согласованы. С чем чаще всего я имею в своей практике дело? Ситуация банальная. Большинство мужчин предпочитает покупать там машины подороже, часто берут кредиты, мерседесы, там, лексусы, чего-то еще. В тех ситуациях, когда люди могут жить в арендованном жилье, съемном, или имеют еще ипотеку, которая там не выплачена, еще лет 5-10 ее платить, да, или, например, там, жена не очень хорошо одевается, ребенок не очень хорошо одевается, а мужчина говорит, что я не могу без лексуса жить. Там, или Мерседес, или BMW, это вот там минимум, который мне требуется. Естественно, всякая разумная жена начинает в этом подозревать, что муж просто желает произвести впечатление на каких-то там неизвестных и девушек, там, коллег по работе, кого-то еще, и тем самым она понимает, что давая согласие на такое приобретение имущественное, которое только вот как-то выгодно позиционирует только одного члена в семье, то она тем самым на самом деле расшатывает данную семью, потому что мужчина там, так сказать, на BMW или на Мерседесе оказывается привлекательным для других девушек, и выше вероятность развода, а в то время, когда в семье ипотека, да, или там люди вообще живут с родителями, и жена понимает, что в этой ситуации перекос явно разрушителен для семьи, в этой ситуации она совершенно справедливо будет выступать против. Я, как психолог, всегда говорю мужчинам, что создав семью, в приоритете вы должны ставить именно семейные интересы, а не свои личные. Решите сначала семейные большие значимые вопросы. То есть купите квартиру, рассчитайтесь с ипотекой, обеспечьте хороший там, комфортный отдых там, на морях, на теплых для вашей семьи, для вашего ребенка, в конце концов. И только тогда уже позволяйте себе совершать те траты. То есть вы, может, имеете на них возможность как бы денежную, но это должно быть иметь еще и моральный аспект, который, потому что семья без морального аспекта в финансовых отношениях существовать не может. Поэтому второй пункт, как я уже сказал, это наличие согласия у всех партнеров на те крупные накопления и крупные сделки, которые совершаются. Третий момент, очень важный, это текущие расходы. Огромное количество мужчин ставит женщин в некомфортное положение, когда женщина вынуждена выпрашивать, там, милый, дай мне 1000, дай мне 3, там, дай мне 2, дай мне 5. Вот это постоянное выпрашивание, оно раздражает как бы женщин, оно раздражает и мужчин в ситуации, когда женщина получает в разы больше, чем он. Вот это вот выпрашивание денег в семье быть не должно. Несомненно, правильно добиться того, чтобы человек, который является главным добытчиком денег в семье, принося свою зарплату, так сказать, положил ее там в тумбочку, или снял какое-то количество денег с карточки, или отдал, или сделал две карточки для того, чтобы одна карточка могла, доступ к счету мог иметься как бы у жены, чтобы не было этого выпрашивания. Вот это выпрашивание унизительное для любого человека, и для мужчины, и для женщины, в семьях быть не должно. Поэтому муж, если он зарабатывает больше, должен сам инициативно спрашивать жену, там, милая, тебе нужны деньги, сколько тебе нужно, или выделять, там, допустим, каждую неделю там, по 10-15 тысяч, там, по 5, по 20 тысяч, по 40, по 50, в зависимости от дохода семьи, на те траты, которые как бы, она, жена совершает, или, соответственно, муж совершает. Вот этот пункт третий, отсутствие выпрашивания, очень важный. Четвертый пункт, это, конечно, прозрачность и отчетность расходов. То есть в этом плане я прекрасно понимаю те семьи, где люди делают смс-рассылку, допустим, своих счетов онлайновских карточек, чтобы каждый человек получал информацию, кто что купил, где что купил, да, потому что в этом смысле, во-первых, снижается вероятность как бы на измены, потому что там человек уже не будет покупать там цветы, там какой-нибудь там своей любовнице там, или шампанское с общего счета, потому что он рискует там быть как бы раскрытым, да, или, например, он уже там не может себе позволить там купить там машину своей любовницы, потому что слишком большая это будет трата, она будет жене заметна, поэтому здесь страхуются риски какие-то опасные, как бы семейные, ну и кроме того, ведь нам всем же хочется чувствовать себя причастными к жизни семьи, нам хочется знать, что происходит, так сказать, не только в голове, но и в кармане нашего близкого человека, да, и это, в этом нет ничего страшного и проблемного, в этом плане я никогда не понимаю супругов, которые говорят, вы знаете, там, мой бюджет или мой кошелек, это мое личное пространство. Говорю, вы знаете, ваше личное пространство будет тогда, когда вы разведетесь. Именно из-за неправильности вашего финансового семейного положения. Поэтому такая вот как бы прозрачность – это важный, повторяю, момент. Ну и завершающий пункт. Конечно, вот пятый пункт семейного бюджета связан с пропорциональностью трат. Потому что, по большому счету, муж и жена – это равные личности, они равные по закону, так сказать, и перед Богом там, кто, так сказать, даже стоит на принципах там религиозных в своих семейных отношениях, это равные люди. И, соответственно, нельзя, чтобы был перекос финансовый в тратах только на кого-то одного. Если, допустим, тратится в среднем там на мужа, допустим, там, в месяц 20 тысяч, то примерно эта же сумма должна тратиться на жену. Если жена вся ходит там в мехах, как бы, и шубах, то она должна понимать, что ему нужно надевать тоже достаточно как бы достойно, потому что если она будет разодета, а муж будет выглядеть хуже, то, соответственно, и он, его самолюбие мужское будет страдать, и он позволит утешать себя кому-то еще, как бы, и вы сами, будучи роскошно одеты, начнете волей-неволей обращать внимание на каких-то более роскошно одетых мужчин, и возникнет уже условие для вашей как бы измены. Поэтому пропорциональный страт, когда никто в семье не считает себя обиженным, когда все понимают, что о них заботятся, что они имеют равные условия в семье. Вот этот принцип равенства отношений к деньгам в семье – важнейший элемент комфортных, стабильных семейных отношений. Поэтому еще зарабатывать мы можем по-разному. Но тратить мы должны вместе на понятные цели и никого не забывая. И тогда, повторюсь, даже в условиях неравного дохода семья будет прекрасно и комфортно существовать. Чего я всем, конечно, желаю. Все девушки, выходя замуж, уверены, что ее ждет счастье с любимым мужчиной. И любимый мужчина будет носить ее на руках постоянно и выполнять все приказы и капризы. Но время проходит, и муж оказывается не принц на белом коне, а обыкновенный человек со своими манерами, со своими какими-то недостатками, комплексами и так далее. И вот тут начинают разворачиваться нешуточные страсти в семье. Жена берется перевоспитывать мужа. Уже после брака, после ЗАГСа. И вот у меня такой вопрос. Вообще, можно ли перевоспитать мужа уже после ЗАГСа? Ну, когда приходят семейные пары на прием к психологу, и жена начинает говорить, что вот он там лентяй, мало зарабатывает, или сидит целыми днями, играет в компьютер на игры, или поднимает на меня руку, там, или громко кричит, или там все время проводит время с друзьями, первый вопрос, который задает всякий психолог семейный, в частности, он звучит так. А было ли это до момента создания семьи? Было ли это на момент вашей любовной дружбы? То есть, если женщина говорит, да, вы знаете, мы с ним дружили, он тоже всегда играл там в танки какие-нибудь, там, да, или там какие-нибудь стратегические там, игры свои, или он все время там пил пиво с друзьями, или да, он такой был там, всегда опаздывал, там, или мог, или там несколько раз меня побил там и до брака, то у меня, как у психолога, к данному мужчине на самом деле вопросов нет. Потому что он поступил достаточно честно, да, как бы по принципу в магазине, вот есть такой принцип магазина, что на витрине, то и в магазине, да, то есть должно быть соответствие. Он не скрывал, что да, я там игроман, или да, я алкоголик, там, да, я наркоман, как бы, да, я бабник, так сказать, там, и с тобой вообще на сайте знакомств познакомился, ты знала, сколько у меня там было девушек до тебя. То есть, если мужчина обозначает те риски, которые с ним связаны в браке, это было до брака, то, подчеркиваю, у меня нет к нему претензий. Он такой, какой он есть. Как бы, то есть, и виновата женщина. Она сама выбрала данного мужчину, полагаясь как бы на себя. Ну, если вы полагаетесь на себя, так, ну, как бы, тяните эту лямку, собственно говоря. Психолог вряд ли может помочь в той ситуации, подчеркиваю, когда мужчина сам говорит, да, я такой был всегда, а что? Она за меня замуж выходила, она знала, за кого она выходит. Как бы, да, я ее бил, да, я ее ругал, там, да, я пил пиво, да, я уходил из дома, как бы, ну, она же за меня замуж вышла. Значит, ее это все устраивало. И в этом смысле, в таких ситуациях помогать сложно. То есть мы должны очень серьезно работать с мужчиной для того, чтобы изменить его мотивацию. Другое дело, что если мужчина в процессе дружбы, то есть до брака, сам признавал эти проблемы. Он говорил, да, дорогая, я пью, но как только я выйду там, женюсь, я пить не буду. Или как только мы поженимся, я перестану общаться с друзьями. Или уменьшу это общение. Или как только я женюсь, там у нас родится ребенок, я сразу брошу компьютерные игрушки там, и буду. Тогда да. Тогда в этой ситуации у женщины и у семейного психолога появляется инструмент воздействия на мужчину. Потому что если ты мужчина, твое слово свято, ты его сказал, давай будем его выполнять. Там, как выполнять, как тебе сложно менять самого себя, мы, конечно, поможем и подскажем женщине, как бы самому мужчине, но важна позиция, потому что психология стоит на том, что человека нельзя там, ломать через колено, заставлять его, у него должна быть своя мотивация, своя потребность в этом. Если мужчина сам осознает свою игроманию, там, как бы, там, пивоманию, так сказать, там, или зависимость от друзей как бы, как проблему, с этим можно работать, и тогда успех как бы есть. А еще другая категория, когда, скажем, мужчина до возникновения семьи был один, а создав семью, заметно ухудшил свое поведение. То есть, если он был не пьющим, вдруг начал пить, там не было связано с друзьями, но за время брака у него друзей появилось так много, что он перестал там домой появляться. Да, или он после занятия семьи стал хронически поздно приходить с работы, там, глубокой там, как бы ночью, да, то есть, или хронически, так сказать, там, перестал проявлять внимание к жене там, в сфере интима, или вдруг, так сказать, там, начал повышать голос там, или поднимать руку на жену, тогда тем более возможностей больше, потому что такому мужчине и жена, и психолог всегда скажут, слушай, но здесь ты обманываешь ты, потому что ты выдавал себе за одного человека, создал семью, как бы, извини меня, как бы, либо ты меняй, так сказать, свое поведение на тот формат, ради которого женщина пошла с тобой под венец, да, пошла с тобой в ЗАГС создавать семью, либо, соответственно, ваша семья будет находиться в зоне риска, по большому счету. Повторяю, вот есть, по меньшей мере, три комбинации поведения мужчин, которые требуют разного отношения к женщине. Но принципиально, повторяю, важна в этой ситуации, вел ли мужчина до свадьбы каким-то другим образом или тем же, что и остался после свадьбы. Второе, если сам факт признания им, что данное поведение недопустимо. И третье, конечно, важно, чтобы женщина проявила гибкость, то есть не ломала, так сказать, с колена, что называется, а все-таки попыталась понять, что является первопричиной появления тех или иных новых дурных качеств у мужчины или сохранения старых, потому что психология требует объективности. Если, например, вдруг женщина сама слишком много проводит время с подружками, то ее жалобы, что муж как-то по-другому себя ведет, и тратить время на друзей, для меня, например, будут необоснованными. Если женщина хронически, так сказать, общается со своей мамой, дома там часами висит на телефоне, то я пойму мужчину, который сидит в это время, играет в танчики, потому что ему просто не с кем общаться, находясь с женой там, в одной квартире. Или жена сидит в сериалах с утра до вечера, то опять же, так сказать, как бы не получая женского внимания, муж рано или поздно начнет там или с друзьями общаться, как бы, или в интернете сидеть, или что-то еще делать. Поэтому важно понять, какие ошибки совершает самой женщиной. Если эти ошибки есть, их надо устранить. Если ошибок нет, тогда спрос мужчины будет жестче. Потому что жена молодец, жена старается, жена тебя там кормит, поет все время с тобой вместе, внимание уделяет, выглядит хорошо, с подругами там не общается, как бы, тогда, извините, вопрос к тебе. И опять же, в этой ситуации женщина, угрожая там разводом или уходом, гораздо быстрее добьется там активности мужчин с точки зрения улучшения своего поведения, чем нежели она будет там просто там стучать кулаком по столу и сама при этом совершать ошибки. Поэтому очень важно, когда женщина, когда жена требует, просит, умоляет мужчину улучшить свое семейное поведение, важно, чтобы претензий не было к ней. Чтобы у него, чтобы он не мог сказать в ответ, а ты сама там вот то-то. А кто бы говорил, потому что ты там вот то-то. Поэтому прежде чем что-то требовать, сначала покажи товар лицом, себя. Покажи, насколько ты безгрешен, насколько ты правильно себя ведешь в семье. И опять же, в этой ситуации, когда правильное женское поведение будут видеть родственники мужа, его друзья, она получает союзников, которые всегда в случае конфликта скажут мужу, скажут, слушай, муж, но ты потеряешь ту женщину, но я тебе, как твоя мама, там, или как твой отец, или твой друг, говорю, что твоя жена-то молодец. Это ты дурак, ты ведешь себя неправильно по-семейному, ты не дорожишь тем, что у тебя есть. И потеряв это, ты будешь плакать. Вот, повторю, в этой ситуации, повторю, нельзя вести семейный диалог с претензиями, там, дурак, сам дурак. Повторю, ты хороший, ты просишь человека, так сказать, подогнать себя под хороший стандарт поведения. И тогда это получается. Тогда это получается с высокой степенью эффективности. Поэтому еще раз, отвечая на вопрос поставленный, добиться изменения, улучшения, так скажем, поведения мужчины после брака, несомненно, можно, но для этого должны быть условия. А. Он должен был вести себя до брака лучше, чем в данном случае, там, на что стала жаловаться жена после брака. Второе, он должен сам признавать, что это есть проблема. В-третьих, он должен видеть правильное женское поведение. Он должен видеть, что женщина в своих требованиях к мужу не одинока. Ее позицию поддерживают родственники и друзья данного мужчины. И, соответственно, сами требования должны выдвигаться, опять же, в форме достаточно комфортной, позитивной. Нельзя оскорблять человека. Нельзя, так сказать, его там жестко, ну просто давить его морально, там ты там мерзопакостный, там с матами и руганью, там если ты не справишься, то я тебе уйду. В данном случае человек уже даже справляться не будет из духа противоречия, меня оскорбили. То есть, то есть само предложение об улучшении поведения должно быть высказано в понятной, комфортной, необидной форме, неуничижительной, чтобы мужское самолюбие не сработало против там, этой борьбы за улучшение его поведения. И тогда, в этом случае, возможности улучшения мужского поведения, несомненно, есть. И даже без помощи психолога умная, адекватная, воспитанная, интеллигентная девушка легко, так сказать, добьется улучшения своей семейной истории. И я за них буду только рад. Ну, хорошо, Андрей. А у меня вот следующий вопрос. Ну, мы сейчас перейдемся на рекламную паузу. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эди Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crossticket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская, и мы продолжаем нашу передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, писатель, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. И мы продолжаем тему «Молодожены». И мой следующий вопрос. Андрей, я часто слышу от девушек, что они говорят, вот после свадьбы мой муж превратился просто в жестокого тирана, он тиранит меня по любому поводу. Правда ли, что большинство мужчин после свадьбы становятся тиранами? И что делать с мужем-тираном? В чистом виде вот такое понятие, как муж-тиран, я не понимаю. Потому что по словам «тиран» может скрываться много разных смыслов. Например, если мужчина имеет психическое отклонение, то есть он там склонен к шизофрении, допустим, да, там, или каким-то таким там, маниям величия, как бы, то это, как правило, видно и до брака. В этом плане женщина могла увидеть вот те ростки, те семена будущей проблемы, которые в нем есть. Но если она хотела лишь бы выйти замуж из принципа «абы за кого», то, конечно, она получает, повторю, логичное продолжение того, что было. Или, допустим, опять же, тому же тиран. Чаще всего тирания проявляется, ну, извините меня, у алкоголиков, да, у тех мужчин, которые там пришли, выпили, или выпили, а потом пришли домой, начали там громко, так сказать, кричать, там, ругаться, там, воспитывать свою жену или чего-то еще там как бы делать. Но опять же, чаще всего, но женщина наверняка сталкивалась с этой грубостью, с деспотизмом, с этим уничижительным подавлением как бы ее личности и до брака. Но если она на это пошла, то, на мой взгляд, речь идет не о тирании, как бы, а о ее собственной ошибке. Ведь мы же психологи понимаем, что есть же понятие, так сказать, как бы садомазохизм. Это одно понятие, в котором есть, соответственно, один садист, другой мазохист. И отношения между ними строятся по принципу созависимости. То есть в этом плане, когда ко мне приходит женщина и говорит, вы знаете, вот муж меня бьет, он ругается на меня, там, матерится, так сказать, там, пьет и буянит. И вот полц или час мне рассказывают, какой муж ужасный. И я говорю, слушайте, ну а вам есть вообще смысл об этом говорить, если он такой ужасный, почему вы от него не уходите? Он говорит, вы знаете, он там в 5 раз меня больше зарабатывает, там квартира его, поэтому я вот так вот вынужден, как бы, вынужден с этим мириться. Но я говорю, хорошо, ну а вы как-то какие-то усилия предпринимаете для того, чтобы изменить эту ситуацию? Там получите образование, которое позволит вам карьеру сделать, или поменяйте работу, и вы начнете зарабатывать там, хотя бы в несколько раз больше, да, допустим, или сопоставимо с вашим мужем. Там, или вот вы что-то делаете для того, чтобы разрывать ту зависимость вашу от мужа, осознавая которую, четко понимая которую, ваш муж именно так себя ведет. Потому что он знает, квартира моя, деньги мои, там, как бы, перспектива хорошая у меня, а не у нее. Поэтому что хочу у себя так, я вот себя там самовыражаю в рамках, как бы, семьи. Говорю, вы что-то делаете для этого? Потому что остановить тиранизм мужа можно только устранив те предпосылки объективные и субъективные, которые под этим есть. Потому что сколько бы ни было тиранов в моей практике, таких я видел сотни, я прекрасно понимаю, как только мужчина увидит, что жена реально стала много зарабатывать или социально подросла по карьере, он бить или орать на нее перестанет. Он будет понимать, что она уйдет, и ему это будет некомфортно в данном случае. А если он понимает, что женщина страдает, но ничего не делает, чтобы эту ситуацию изменить, конечно, будут продолжать дальше бить, орать там, и как бы вести себя там аморальным, как бы, или грубым, как бы, образом. Поэтому всегда важна позиция женщины. Если женщина, еще раз, говорит, что муж тиран, для меня, для психолога, означает, что она лукавит. Говорю совершенно ну, вот, с позиции практики. Это означает, что либо она знала, что он будет тираном, но вышла замуж за него все равно, или она понимает, почему он тиран, потому что он имеет там преференции в семье, и ничего не хочет делать. У меня женщина вот в таких разговорах часто говорит, вы знаете, да, я вот с вами поговорила, и в принципе понимаю, честно понимаю, что работать я не хочу, образование получить я не хочу, да, пускай он там раз в месяц на меня как бы кричит, там и бьет меня, но зато я там имею норковую шубу, грубо говоря, там, или там 2 раза в год выезжаю с ним за границу, как бы мне завидуют мои подруги, и бог с ним. Ради этого вот прямо у меня женщины десятки раз так говорит, что Андрей Викторович, спасибо, мы поняли, что, в общем-то, наши страдания на самом деле окупаются, на самом деле имеют там свои плюсы, которые просто мы до этого там четко не осознавали так выпукло. А другие женщины, которых, как правило, все-таки большинство, все-таки меня слышат и говорят, да, мы поняли, что дело не столько в специфике личности моего мужа, потому что она такая была всегда, сколько в том, что я сама не дорабатываю. Я слишком создала для себя дискомфортные условия, в которых муж так себя как бы начал вести. И действительно, вот работая со мной, как бы я наблюдаю это в практике, в динамике, женщина, например, начинает там худеть, стройнеть, менять свой образ, становиться более привлекательной, зарабатывать больше денег, там, заниматься больше карьерой, может быть. И спустя месяцы, повторяю, даже не годы, месяцы, как правило, говорят, вы знаете, вот на почве улучшения моего статуса, моей внешности, моего дохода, когда муж в очередной раз там начал меня тиранить, унижать, оскорблять меня, там, попрекать меня моим прошлым, допустим, да, там, или как бы, или там на меня поднимать руку, как только я впервые четко заявила свою решительную позицию «нет», что я больше этого не позволю, происходит чудо. Муж, который, повторяю, годами так себя вел, и он по-прежнему зарабатывает больше денег, и квартира по-прежнему там его там, или его мамы, там, его родителей, там, и фирма, в которой мы все работаем, по-прежнему его. Но он начал вести себя по-другому. Повторяю, как только мужчина-тиран всерьез начинает понимать, что он рискует остаться тираном пустой квартиры, пускай его, и пускай там с пачками денег в тумбочке, но пустой квартиры, этот тиранизм сразу, как правило, идет на спад. Если, так сказать, есть сложности какие-то с общением с мужем, всегда можно обратиться к семейному психологу, он донесет до такого мужчины неправильное свое поведение. Но подчеркиваю, в тиранизме мужчины, честно, объективно, на 90% виноваты сами жены. Если жены изменят свою позицию, если женщины начнут выходить замуж все-таки за тех, кто их устраивает в поведении, если женщины готовы будут сами себя реализовывать как личности, быть конкурентоспособными в этом обществе, то, повторяю, и будут, конечно, нетерпимы к дурным особенностям личности мужчины, к их зависимостям от алкоголя, наркотиков, чего-то еще, тогда, конечно, семейная история сразу будет иметь, ну, гораздо более светлые перспективы. Чего я всем желаю. Исправить можно любого тирана. Но для того, чтобы тирана исправить, необходимо, чтобы он испугался. Испугался потерять человека. И тогда его поведение будет сразу более демократичным. Потому что в семейной жизни, ровно как в мировой политике, любого тирана можно исправить, если будет реальная угроза его смещения. Тогда он будет вынужден, если не стать демократом, то хотя бы начать в демократию играть. И в этом смысле положение, так сказать, вот, всех членов семьи, естественно, будет сразу лучше. Часто я слышу, что в многих семьях после свадьбы пропадает вся культурная программа. Молодые перестают ходить в кино, в театры, просто на прогулки, даже ходить в гости или приглашать к себе в гости друзей, родственников. И вроде объяснений много, что рабочая неделя длинная, устаем, выходные лучше поспать, а потом вообще купили дачу, лучше мы на даче будем. И тем самым действительно исчезает вся культурная программа молодой семьи. Как можно это объяснить и почему это происходит? Проблема утраты вот этого досуга, этого вот как бы общения за пределами квартиры после создания семьи, это действительно проблема, которая часто касается, особенно именно молодых семей, да, в общем-то, любых семей на самом деле касается. Когда мы откровенно общаемся с мужчинами и женщинами по этому поводу, то вот часто звучит мотив, связанный с ухудшением внешности партнеров. Подчеркиваю, мотив ухудшения внешности. Например, мужчина говорит, вы знаете, там, моя жена там, располнела, например, там, или стала хуже выглядеть, ну, идти с ней там, в общественные места мне как бы некомфортно, потому что там друзья ходят там, со стройными, с ухоженными женщинами, там, а мне вот, ну, как-то я чувствую себя не в своей тарелке. Я человек успешный, там, я руководитель, я там деньги зарабатываю, или просто я к себе сам уважительно отношусь. Или, опять же, и женщины также мне часто говорят, вы знаете, я там не хочу там куда-то идти, потому что это же нужно там ухаживать за собой, это нужно волосы помыть, там расчесаться, укладку сделать, платье какое-то новое купить, или хотя бы там как-то вот себя подать в каком-то виде приличном, а я там располнил, у меня на боку там лишние килограммы, у меня там, там так сказать, туфли там старомодные, то вот не это. И вот это вот как бы взаимное, или опять же, если, или опять же женщина говорит, муж мой там, плохо себя ведет, так сказать, там, да, он там толстый, некрасивый, там, или напивается в общественных местах. Вот, вот эти факторы, связанные именно вот с внешними требованиями играют значение. Их нужно об этом помнить. Второй фактор связан с тем, что вот именно вот то, что я уже затронул, это с поведением. Если женщины часто не идут с мужчиной в общественные места, зная, что он там напьется, или будет там устраивать конфликты с кем-то, или смотреть по сторонам на женщин и их комментировать, так сказать, восторженно. Соответственно, мужчине может не нравиться, что его там жена, на его взгляд, там слишком откровенно одевается там, и строит глазки окружающим мужчинам тоже. Это может... Вот вопрос ревности – это второй большой блок. Третий блок – это люди начинают в семье, как правило, на что-то копить. Большая часть семьи живет всегда на что-то накапливая. Это, в общем-то, правильная, конечно, стратегия, но люди перебарщивают и не оставляют совсем там, какой-то там разумной суммы на досуг. И в этой ситуации люди говорят, вы знаешь, там, давай мы суши не пойдем, так сказать, там, в кафе есть, там, или не будем там, заказывать какую-нибудь вкусную пиццу в ресторане итальянском, давай там, я тебе там, пельмени сварю, да, там, или, например, там, просто сделаем котлеты. И, конечно, это хорошо тоже, но вот это некое желание сэкономить, ведь на самом деле, вот я много раз просчитывал с парами, которые обращались ко мне с такими проблемами, говорю, ребят, давайте посчитаем. Вот, конечно, какие-то там домашние приготовления, конечно, дешевле, чем ресторанные. Но на самом деле, если внимательно посчитать, то, скажем, можно вполне там вписаться в какую-нибудь там 1000 рублей там, на двоих в не самом дорогом месте, можно нормально поесть и пообщаться, и друзей позвать, и за одним столом посидеть, и посмеяться, и порассказывать какие-то новости, там, анекдоты в конце концов, и будет позитивное настроение, можно погулять вместе по городу. Еще раз, мир в семье, интерес взаимный в семье, который возникает именно во время досуга, культурного там, такого времяпровождения за пределами семьи. Ведь, еще раз, 2000 в месяц, ну 3 максимум, это сумма, которую большая часть семейных пар, где есть уже суммарный, так сказать, доход, и два человека работают, могут себе позволить. Но это крайняя, так сказать, как бы жадность. Когда вот я сижу с такими парами, я считаю, я очень скрупулезно просчитываю, говорю, ребята, давайте посчитаем, сколько в этом месяце или в прошлом, или там за 2-3 месяца вы потратили там, на свою одежду, допустим. Я выясняю, что, скажем, там женщина там, могла себе купить там, за 5000 сапоги, например, да, потратить там 1000 рублей на поход с мужем в какую-то там пиццерию, не смогла, я ее позицию не понимаю. Мужчина, который купил за 20 тысяч себе колеса новые там, на автомобиль в этом месяце и нашел 1000 рублей, чтобы сводить жену в кино или там, в кафе, в бар, в ресторан, в клуб, неважно, как бы, тоже не вызывает у меня понимания. Поэтому я всегда говорю, семейный бюджет должен предполагать наличие минимум хотя бы 3000 в месяц, ну, пускай даже 2000 в месяц, для того, чтобы сходить в кино. У меня бывают пары, я работаю там, бывает, с семьями студентов, где совсем там мало денег, но даже есть масса кинотеатров, где там по выходным дням или вечерами, там, или в ночное время можно там за 50 рублей, за 100 сходить в кино. И это будет тоже досуговая программа, культурная, интересная. Будет что вспомнить, будет масса там романтизма сохраняться. Поэтому вот эта крайняя степень такого, как бы, гипернакопительство, такого вот экономизма в кавычках, от которого больно становится, да, как бы самим людям, это тоже большая проблема. Поэтому вот если эти проблемы устранить, повторю, нормально выглядеть, быть готовым нормально выглядеть, уже став мужем и женой, не расслабившись, так сказать, там, да. Второе, уметь правильно себя вести в общественных местах. И третье, выделять для этого целевые деньги. Вот этих три момента уже позволяют проблему с досугом, в принципе, решить. Ну и момент четвертый, который я не могу не добавить. В каждой семье, конечно, должен быть кто-то, кто является инициатором тех или иных походов. Чаще всего это бывают девушки, потому что мужчины в большинстве своем не самые инициативные на разрешение досуга, женщины более общительные, они лучше знают, где какие квесты проходят, где какие фильмы, где какие там выставки, где какие, так сказать, там рестораны и бары работают по какой-то комфортной, как бы, системе. И в этой ситуации нужно, чтобы кто-то был инициатором. Потому что когда в паре оба человека надулись друг на друга и сели и в ожидании, то возникает, как в той самой известной сказке, там «Старуха, дверь закрой», когда никто не начинает разговаривать, и в итоге в семье могут твориться самые неприятные вещи. Поэтому инициативность – тот элемент, который тоже должен быть. И все, и проблема досуга будет решена, все будут довольны, и будет сохраняться тут романтизм, как бы, и то общение в семье, без которого семья существовать не может. Поэтому, конечно, пожалуйста, мои уважаемые слушатели, находите возможность иметь активную досуговую культурную программу в ваших семьях при любом бюджете, и вы будете счастливы, и будете вместе, самое главное. Ну, после свадьбы проходят, конечно, дни и месяцы, и вот то самое чувство счастья от того, что вы постоянно 24 часа в сутки, начинает немножко пропадать. Он иногда у одного из супруга, и он, ему хочется побыть одному, может быть, или одной, куда-то, может быть, даже выйти без своей второй половины. И начинает возникать такая мысль, что хотелось бы вернуть свою кусочек своей свободы, вот той свободы, которой был до, да, какое-то личное пространство. И хочу у тебя спросить, как у психолога, надо ли бояться появления вот этого чувства свободы в семейных уже отношениях? Ну, разговор о свободе в семейных отношениях, он близок к теме там, личного пространства, так называемого, в семье, что вот у меня должны быть свои друзья, должны быть свои подруги, я имею право там каждую неделю ходить там в кафе там, или в клубы, так сказать, без своей семейной половины. Это разговоры все ровно с одной серии, и они одинаково опасны с точки зрения практики. Потому что когда люди говорят, я хочу, создав семью, жить по-прежнему, там ходить с друзьями, ходить с подругами, ходить по ночным клубам, по стриптизершам, так сказать, там, сломя голову ночью по первому звонку друга подниматься, ехать там в какую-нибудь там сауну. Mm-hmm. Вот эти разговоры для меня всегда означают, что либо человек не дозрел до семьи, то есть он просто не дозрел, он просто не понимает, что семейная жизнь, она другая, что это ответственность, это определенные рамки, определенные стандарты поведения. Семья – это вместе. Вот это ключевое слово – вместе. И человек просто еще пока не дозрел. И вот такие недозревшие пары, к сожалению, чаще всего в итоге и распадаются. Чаще всего. Это первое. Второе – это означает, что в семье оба супруга не смогли создать настолько комфортной для себя атмосферы, при которой уходить там в себя или к друзьям просто ну, для этого нет предпосылок, нет никаких как бы, условий. То есть, означает, что в семье все-таки есть проблемы как бы, там, в общении, есть проблемы, так сказать, там, в корректности этого общения, как бы, есть проблемы, может, в зависимости там, от родителей, родственников, друзей там, и кого-то еще. Третье, это всегда означает, что есть большие проблемы в интимной жизни. Потому что опыт и работа психологов, я с коллегами постоянно по этому поводу постоянно обмениваюсь опытом, общаемся, все однозначно говорят, что если в семье сохраняется бурное интимное отношение, какой-то мотивации бегать там по друзьям и подругам, требовать там какую-то личную свободу, отгораживаться от своего партнера по семейным отношениям, ну такой потребности как бы нет. Поэтому когда звучит, еще раз, разговор о личном пространстве, о там, свободе, о том, что я имею право на свободу, там, в том числе там, на знакомство активное в соцсетях, допустим, да, на возможность в любое время уходить из дома или приходить в него, я всегда говорю, ребята, давайте обсудим эти три момента. Знали ли вы, что семья – это нечто другое, чем дружба? Готовы ли вы создать комфортные отношения в семье? И третье, что у вас в интимной жизни? Вот когда мы на третий вопрос правильно отвечаем, повторю, вопросы о свободе просто исчезают. Для них нет предпосылок, нет условий. Конечно, я понимаю, что люди могут уставать. Люди реально могут уставать на работе. Могут уставать. И, конечно, если муж, который, скажем, или жена, которая работа, которая связана с общением, которая там с утра до вечера языком молотили на работе, в том числе особенно в конфликтной среде, где ему там принимают какие-то документы, справки, там, да, либо там на работе. То есть люди реально могут уставать, но в этих случаях, конечно, можно и нужно создать для человека там полчаса-час комфортных условий. Пришел усталый папа домой или пришла усталая мама, человек сказал, ой, я сегодня очень устал, можно приму душ, полчасика полежу, там, просто молча в своей комнате. Как правило, понимание полное есть к этой ситуации, потому что здесь рисков нет никаких. Да? То есть человек отдохнул, пришел в себя, вышел через полчаса из своей комнаты, с улыбкой сказал, все, там, я пришел в себя, там, или я пришла в себя, да, я как бы ожил, давай пить чай, давай как бы общаться, пошли вместе, давай в магазин, давай там погулять. Повторю, да, это нормальная человеческая жизнь, человек элементарно может там что-то заболеть, там давление подняться. Да масса, к сожалению, разных явлений, потому что мы люди... У нас всегда есть масса факторов, которые на нас могут не очень хорошо влиять. В этом смысле полное понимание, с другой стороны, никогда вредным не будет. Но подчеркиваю, вот именно желание привести себя в чувство, там, исходя из своей психологической или физической усталости, на самом деле не имеет ничего общего там, с разговорами о свободе и личном пространстве. Человек просто устал. Это не идет там, в пику семьи как бы, в целом. Это не является предметом обсуждения и не является проблемой. Повторяю, но какое-то личное пространство и свобода, это всегда означает, что человек просто не созрел для семьи, означает, что в семье нет нормальной формы общения, и нет общих интересов и целей, и, конечно, в семье все плохо с сексом. Если эти причины устраняем, то никакого там, никакой свободы просто не будет. Поэтому слово «свобода» в семейных отношениях быть не должно. Это слово очень опасное. За это слово всегда люди рассчитываются одиночеством. И это логично, потому что свобода чаще всего – это одиночество. Угу. Вот такова история. Андрей, я вот еще слышала от многих молодых пар, чтобы продлить свою агонию, любовь и страсть, они предпочитают хотя бы раз в год отдыхать друг от друга отдельно. Ну вот, допустим, провести недельку-другую где-то, но и тем самым ты соскучишься, отношения опять воспылают новой страстью, приезжают, и вот весь год они живут в любви и в понимании. А правильно ли с точки зрения семейного психолога вот в семье отдых по раздельности? Отдых по раздельности – это катастрофа для семьи, говорю со всей ответственностью, потому что я каждую неделю имею дело с семьями, которые приходят на развод, именно по этой причине, потому что отдых по раздельности, вне зависимости, муж проявил инициативу ехать отдыхать, или жена проявила инициативу ехать отдыхать, сразу создает несколько опасных минусов. Во-первых, у человека, который находится, отдыхает по отдельности, возникает масса условий для возникновения, там, извините, измен. Угу. Ровно такие же условия возникают у того, кто остался. То есть мы уже, то есть у нас вероятность измен увеличивается в два раза, собственно говоря. В-третьих, взаимно увеличивается ревность, потому что тот, кто уехал, так сказать, там, человек, который отпустил, подозревает, что вдруг он там с кем-то, соответственно, и тот, кто уехал, даже, так сказать, даже там в санатории какой-то, он тоже может думать, а вдруг мне в это время изменяет тоже. Повторяю, поэтому реальные условия для измен, реальные условия для повышения ревности в этой ситуации существуют. Дальше возникает новый круг общения, дальше пропадает вот это некое и совместное планирование, и общий как бы такой комфорт от финансовых там планов и затрат друг на друга. Кто-то считает себя, что меня обошли, кто-то на себя больше потратил денег там, на отдых, на досуг. Вот это все разрывает единство семьи, создает колоссальное напряжение в семье. И в этих ситуациях, повторю, большая часть семьи, где возникает отдых по раздельности, эти семьи все равно приходят к конфликтам, к обидам, изменам и разводам. Поэтому я в своей практике работы однозначно никаких отдыхов по раздельности не советую. Эта стратегия для семьи очень опасная. Андрей, огромное тебе спасибо. Мы увидимся в следующей передаче. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».